Я не верю в Бурцева, не верю, что он сделает нечто значительное, и все же вы снимаете фильм. Вы одна десятая всего плана, а то и больше. Крохотная студия. Вам мало? Выходит, нам надо гордиться, ликовать надо. Галь, поменьше сарказма. Мой вам добрый совет — поменьше запальчивости и сарказма. Валерий Михайлович поднялся, шагнул к двери. Ваше время истекло. Спешу на художественный совет. А как же мои сценарии? Еще потолкуем. Отметьте свою командировку, оглядитесь, подышите нашим воздухом, поживите у нас. Мы теперь, знаете ли, стали учеными. Поспешишь, людей насмешишь. Или еще на нет и суда нет. Валерий Михайлович усмехнулся глазами и погас. Возможно, даже пожалел, что так расшутился, разоткровенничался. Построжев, замкнувшись, он встал в дверном проеме, ожидая, когда Леонид покинет его кабинетик. Сутуловатый, с лицом усталым, озабоченным, министерским, он уже изготавливался для встречи с начальством, и что-то разравнивалось и приглаживалось в его министерском лице, делая его не начальственным, а подначальным. Леонид вышел в коридор, растерянно поглядев в его даль, где шумела ожидалка, и пошел туда, к людям. Сел в продавленное гостиничное кресло, стал прислушиваться к разговорам. Кино, кино. О чем бы ни говорили вокруг, всякое слово было кино. Здесь поклонялись только этому Богу, здесь собирались единоверцы. И Леонид был одним из них. Он знал многих, знали его. Никто не удивился его появлению. Здесь привыкли к приездам и отъездам. Привыкли к самым неожиданным встречам, когда друзья по институту, работавшие ныне в разных концах страны, сталкивались вдруг на этом пятачке, как могли бы столкнуться в пору студенчества, в институтском коридоре. «Коля, ты, Саша, ты...» И начинался разговор о кино, о сценарии, о натуре, о пленке, смотря по тому, какая у кого была профессия, и вообще о кино, какая бы у кого ни была профессия. О нуждах, о бедах, о радостях их любимого кино. Да, и о радостях. «Итак, все в порядке, но работы-то у вас нет, друзья. Множество людей умеют что-то делать в кино, а делать им нечего. Никто не хочет признаться себе в этом, и никто не хочет уйти из кино. Как уйти, когда любишь? Значит, надо цепляться за место, делать вид, что работаешь, обманывая других, обманывая себя, делать вид. Кажется, тут этим и занимались, бодро делая вид, что все у них окей. Веселый треп, бахвальство, поздравления звучали со всех сторон. Позвольте, а где же фильмы, о которых идет речь? Ах, вы надеетесь, что их скоро запустят. Вы ждете утверждения, назначения, направления, перемещения. Худо вам. К Леониду подсел бедно, хотя и с претензией одетый старик, с молоду когда-то знаменитый, сценарист еще немых фильмов. Леонид не был с ним знаком, но знал по фотографиям той удачливой поры. Крепкое лицо, скуластенький, круглые самонадеянные глаза. Он фотографировался со Шкловским, с Зархи, с Пудовкиным. Казалось, его удачи не будет конца. А теперь, возможно, и не очень старый, это был дряхлый старик с трясущимися щеками. Каким-то образом он был уже осведомлен, что Леонид — начальник сценарного отдела. «Я знаю вашего Бурцева», — сказал он, протягивая Леониду дряблую руку. «Как же, давнишние друзья! Эх, а ведь у вас там сейчас теплынь, овощи!» Старик замолчал, насупился, нервно закуривая. Он все сказал. Он сказал, что готов хоть немедленно ехать в Ашхабад, где тепло, где сытно, где у него старый друг, где могла бы найтись работа. Он все сказал и ждал чуда. Сейчас ему закажут сценарий для Ашхабадской киностудии. А мог бы он еще написать что-либо путное? Нет, в кино лишь немногие бывают долгожителями. Стремительная эта штука кино. Как бы извиняясь перед стариком, Леонид заговорил о сценариях, которые есть уже на студии и которые, увы, терпят бедствие. Старик слушал вполуха. Он понял, чуда не будет, овощей не будет. Он утратил интерес к этому нелепому молодому человеку из нынешних, из молодых до ранних.